Нет, конечно, против пиратов я ничего не имею, но я в жопе мира и вряд ли смогу найти какого-то добряка вроде Шанкса, который меня научит просто так. Да меня скорее выебут и зарежут. И да я, блядь, бесенин. Я, сука, не видел ни одного красивого персонажа в сраном One Piece, но у меня еблит прямо вылитого Хакуюки. Да у меня уже начало штишка подергиваться на свое отражение. Именно это меня и выкурило с джунглей, ибо от греха подальше, и до сисек поближе. Вовремя я, сука, вылез, я хазе за местную хронологию, но сраный Голди Роджер все еще свирепствует на Грандлайне на пару шики и бывшими членами команды пиратов Рекса, Большой Мамочкой, Кайда и Белоусом. Про Белоуса, кстати, нихуя не понятно, был ли он частью. Именно из-за того, что в море неспокойно парнишку лет 13 со способностями фрукта, управляющего стихиями. Да я, блядь, ни за что не признаюсь, что я могу непорочно рожать мышей всеми частями тела. В общем, моя суперсила – это стихийная магия всех стихий. Такого красивого и могущественного меня или прибить на месте, чтобы, не дай боженька, не стал пиратом, или сразу, несмотря на сопливость, брать в сраные дозорные. После небольшого курса молодого бойца меня определили сразу в Маринфорд. Ну а хули я, сука, оказался в каком-то задрипанном Вестблю. Вообще не одупляю, что особенного в этом море, и не собираюсь в этом разбираться, ибо похуй, если честно. Мне бы тяночку. Кхем, то есть мне нужно волю тренировать, сука. И то, что я требовал учителя воли, несмотря на то, что я сраный фруктовик, сделало меня в глазах моих старших пиздец каким адекватным новобранцем, и меня сразу же пометили как особо перспективного и отправили на курсы обучения Зефира. Ебать, нихуя себе мамонты полезли. Вот это, блядь, честь нахуй. А вообще похуй, главное, что меня не отдали на поругание гарпу, а то заебался бы гематомы магией воды с башки сводить. У Зефира, которому я, сука, сразу почему-то не понравился, меня не стали учить приемам воли сразу, а начали напрягать, рвать жопу, чтобы поднять мою физическую силу. Повезло мне, что я уже давно научился рыбачить в местных водах, точнее, как рыбачить. Отрезал хвост морскому королю, и мне хватит. Нихер за такую мелочь убивать животину. Мне всю ее все ровно не сожрать. И хазе, наверное, из-за моих самоволок или из-за подозрения в том, что это я местных морских королей раздраконил, Зефир реально загонял меня до полусмерти. Но опять же, месоморских королей творит чудеса. Я не только не покалечился и не надорвался, моя тушка стала ненормально матереть и расти ввысь и вширь. Я сам не понял, как к 14 годам я уже был 2 метра ростом и сикспаком на животе. Однако моя смазливая мордаха портила все впечатления. Однако были и свои плюсы, ибо я смог завалить в постель Хину. Да, блять, она сейчас тренируется в Маринфорде вместе с Смокером. Она на 4 года старше меня, но сильно слабее даже со своим фруктом-клеткой. Как ни крути, а клетка — это металл, который я своими магическими силами гну как пластилин, не говоря уже о том, что можно шарахнуть молнией и моментально убить всех, у кого нет ни человеческой живучести занов или воли вооружения. Наверное, именно эта убойная мощь заставила Зефира уделять моему воспитанию особое внимание. И когда я думал, что он уже собрался учить меня хотя бы воле вооружения, он начал гонять меня по ракушике. Сука, гиппо мне так-то бесполезен, ибо я могу летать и скакать по воздуху напряжнее. Шиган вообще какая-то залупа, ибо вряд ли пробьет хаки, то же самое с Камией и Тиккаем. Первое — просто пародия на волю наблюдения, а второе — на волю вооружения. Ранкяку мне вообще не нужно, ибо я маг воздуха и могу дичь покруче выдавать, чем серп сжатого режущего воздуха с ноги, чего-то возможно стоит сору, ибо это практически суперскорость. Но, блять, меня заставили учить все, запретив использовать силу фрукта. Одно радовало — никаких проблем в том, чтобы я трахал Хину, никто не видел, даже наоборот, из-за того, что я ее подлечивал магией воды и подкармливал мясом морских королей с моей тарелки, она стала восстанавливаться быстрее и матереть на глазах. Вообще странно, что никто не понимает взаимосвязи мяса морских королей с повышенной скоростью развития тех, кто им регулярно питается. Например, на Грандлайне морскими королями никто для еды не промышляет. А вот в новом мире это чуть ли не обычное мясо на базаре, и разница в силах между морями очевидна. На Амазон Лили, которая фактически расположена в Калмбилте, который кишит морскими королями, очевидно, что они тоже питаются их мясом, и они считаются сильнейшими женщинами в мире. В общем, я уделил как можно больше внимания тому, чтобы в моей пище всегда было мясо морских королей, и тому, чтобы максимально вывести его энергетическую и питательную ценности приготовки. Сам того не понимая, я стал хорошим поваром. Моя еда не была какой-то особенно вкусной или достойной звания шедевра, но она заставляла восстанавливаться тело и расти в силе чуть ли не на глазах. Неудивительно, что Хина выделилась настолько, что ее перевели под прямое обучение Зефира, и теперь ракушек я изучал не сам. Зефир не унимался целый год, пока не добился от меня совершенного выполнения всех шести техник и раскрытия последней седьмой техники ракушики, которая фактически увеличивала и так неслабую физическую силу в несколько раз. Но я даже не успел распробовать их, как меня начали дрючить, обучая воле наблюдения и воле вооружения. И если я жаловался раньше, то зря я это делал. С начала тренировок воли мне завязывали глаза и постоянно пиздили палками усиленными волей. И если к обычной боли я привык, то вот воля била практически по самой душе, заставляя выйти корчиться в агонии, вырабатывая чувствительность и сопротивление этой самой воле. И да, я смог. Я научился шевелить этим самым отростком души, чтобы вовремя его напрягать, как я напрягаю пресс, когда по нему бьют кулаком. Я научился видеть чужое намерение ёбнуть меня палкой и даже рефлекторно реагировать на него, но сучьему Зефиру было мало одних рефлексов, он требовал от меня делать все осознанно и с полной отдачей. И вот мне уже 16 лет. Обычные новобранцы учатся всего годик и пиздуют служить лейтенантами в слабые моря, а меня дрючили 3 года. И я теперь лейтенант Грандлейна, и меня отправит служить прямым подчиненным коммодора. Повезло, что я, сука, хоть что-то решал, ибо фруктовик с развитой до предела волей вооружения и наблюдения — это вам не хуй собачий. В итоге мне на выбор дали 30 коммодоров Грандлейна, у которых я должен набираться опыта. «Хочу эту мечницу, сука. Думай головой, а не чем обычно», — прошипел этот мудак. «Ну, если бы он не отправил мою хиночку в слабые моря месяц назад, я бы думал головой, а так, хер тебе в рыло, старый рот. Но я еще не так крут в своем хаке вооружения, чтобы рисковать сказать этому старому пидору, что он старый пидор. Пришлось искать приличное оправдание. Раджеры белоусмечники. Очевидно, что только такие монстры, как Гард, могут драться с ними голыми руками, а своим фруктом я могу жопу вытереть в любой схватке против любого обладателя воли вооружения. Мне нужно изучать меч, чтобы резать этих блядских свиней. Бестолочь. И мне все же прилетело по голове. Повезло, что без воли вооружения, но вот сам я свою волю использовать не посмел и принял удар этой гориллы на свою потлатую башку. И да, я отрастил патлы, потому что Хина грозилась зарезать меня, если я срежу свою красоту. Я реально как какая-то барахинкок в мужском облике выгляжу. Какие-то двоякие чувства по этому поводу, ибо и девки все мои, и сам как девка. Проще было, когда я был жиробасом, а тут зажреть мне никто не дает, да и не хочется. С тех пор, как научился готовить нормальную еду, обжираться жирным дерьмом просто тошно. Потерев шишку от удара, я выслушал нотации насчет справедливости от педрилы, который после того, как ему руку отрежет какой-то выпердыш белоуса, сам понесется во все тяжкие. «Ага, давай, давай, пизди мне тут, старый хуиплет розововласый. Придет время, я тебя поймаю, отпизжу и также буду читать нотации о морали». В итоге меня опять ебнули по голове за то, что подло лыбился и ни хрена не слушал серьезные вещи. Нет, я его реально найду и отомщу. В итоге, как не выебывался старый, меня отправили именно к Геон. Ей было 20 лет, и она была самым молодым из нынешних коммодоров и полностью заслуживала свою репутацию. Однако мне повезло, или возможно нет, стать свидетелем начала эры пиратов. Ебаный Роджер, чтоб ты собакой переродился в Корее. В итоге мне и Геон пришлось на пару сдерживать набеги сотен тысяч великовозрастных дебилов и просто кровавых маньяков и серийных убийц, которые ломанулись в новый мир. Мы с Геон толком не познакомились, я даже не понял, каким образом лучше всего склонять ее в позу рака, лишь заикнулся о том, что всегда хотел стать мечником, а она молодая мечница, что своими силами стала коммодором, потому точно знает, что делать такому бестолковому дебилу, как я. Но я забыл, что уже махал шпалами в Вестеросе, так что вскоре уже я учил Геон, как махать мечами. Меня признали гением, а не обманщиком, только потому что с самого начала я неправильно дрался одноручной саблей. Ну а хули они хотели, я или молотом обычно сражался, иди двухметровой рапирой. Махать метровой сабелькой — это совсем другое, ибо это рубящее, режущее оружие. Блядские катаны крошились в моих руках от любого неаккуратного удара, так что Кшион успела меня уже и без дремы идиотом обозвать, но как только я отжал у какого-то пирата двуручник, она прозрела и покаялась, попросив наставить на путь истины. Конечно, я преувеличиваю, и мы год крошили в мясо всякое пиратское отребье, пока все-таки она не признала, что я достоин. К этому времени она уже стала вице-адмиралом, а я капитаном, который управлял кораблем под ее командованием. Она вызвала меня на дуэль, и мы постригли джунгли на необитаемом острове, а после победы над Геон я исцелил ее порезанное в многих местах тело, не оставив и шрама, и пока я смывал кровь с ее обнаженного тела, она схватила меня за волосы и потащила целоваться. В общем, потрахались мы знатно. Причем мы дрались примерно двое суток, а потом трахались еще сутки напролет и чувствовали себя просто фантастически. Вот что значит выносливость твари с хаки вооружения. Само искусство меча, которому я начал обучать Геон, как по мне, было какой-то сраной псионикой, ибо иного объяснения тому, что я тупо режу пространство и посылаю энергетические слиши мечами, у меня нет. Моя ки всегда при мне и ни хрена не дергается, когда я чисто своим разумом не то чтобы желаю, а воплощаю то, как я буду рубить металлическую рельсу обычным мечом. И вот именно воплощение своего намерения разрубить отличает обычного мечника от мастера. Геон и до меня могла разрубить металл укатанный, но я пошел дальше и могу разрубить одежду на человеке, не порезав самого человека. Это уже уровень избирательного разреза пространства. Энергетические слиши на любые расстояния на таком уровне — это просто детские игры. Вот я и учил Геон разрубать, не разрубая, а также она, дорвавшись до сладенького, просто перестала засыпать без предварительного вытрахивания всех сил из моей тушки. Блять, как я не хотел этого признать, но эта сучка сильнее меня и очевидно выносливее, даже несмотря на то, что я лучше понимаю, как махать мечом. Но все хорошие рано или поздно кончаются, и мир просто не мог игнорировать мое счастье. Образовались пиратские государства в новом мире, и ими правили четыре самые жирные твари, которые в одиночку и Гарпу и Сингаку дадут прикурить. Сраные Йонка свалились мировому правительству на голову, как снег посреди лета, и откушали приличный кусок их владений. Это вызвало очередное бурление говна в Грандлайне, в результате которого я уже давно перерос свою позицию миньона Геон и стал, как и она, контр-адмиралом. Мне уже было 20 лет, а ей 24, когда мы вынуждены были разлучиться, и я не удержался, чтобы не подарить ей сюрприз. Однако эта подлая сука вместо того, чтобы сообщить мне, что залетела, взяла и пропала на 3 года, а когда вернулась, сказала, что была на секретном задании. Ебать, она тупая. Однако ее можно понять, она не хочет проблем как и для себя, так и для меня с ребенком. Мы так-то зарезали пару десятков тысяч неадекватов, а в тюрьму отправили еще больше. Сама Геон, очевидно, не готова уйти с дозора, тому отправила нашего ребенка в надежное место на воспитание, как только выкормила его. Ну, блядь, доверюсь ей. Однако огромной неожиданностью стало то, что она, как только мы потрахались снова во время нашего воссоединения спустя 3 года, заявила мне, что ей нужно расстаться со мной и сосредоточиться на карьере и постижении меча. Честно сказать, хуй его знает, какой ответ в таком случае правильный. Я же просто пожал плечами и больше никогда с ней не разговаривал. Я, конечно, мужик терпеливый, но она совсем охуела в край. Спрятала нашего ребенка. Бросила его непонятно где, и теперь еще и меня бросает непонятно с какими целями. Очевидно, что как мать и как жена она абсолютно худшая женщина. Может, как дозорный она будет хорошо и, возможно, даже адмиралом станет, но мне теперь как-то похуй на это. Не ожидал, что в этом мире я столкнусь с таким опытом, но я теперь осознал, что у меня есть свои пределы потакания женской глупости. Пойду трахну какую-то сучку. 34. Я как раз был в Маринфорде, когда Геон резко решила разорвать наши отношения, потому выбор кандидаток в постельные грелки на ночь у меня был шикарный. Куча женщин дозорных пускали слюни на мою смазливую мордаху, которая из-за того, что я начал практиковать магию энергии из мира аватара, перестала стареть в 19 лет. Да и до этого времени она не сильно спешила превращаться в мордасу сато-бородатого животного. Очевидно, какие-то азиатские гены не располагали к ранней повышенной бородатости. Даже пушок не рос вплоть до 19 лет, что немного, конечно, странно, но то, что бриться не надо, это даже удобно. Вообще то, что я остановил свое старение, никак не сказалось на дальнейшем росте тела, и я уже был 220 см. Все-таки мясо морских королей — это какой-то мутаген. Когда я был с Геон, это было не так заметно, учитывая то, насколько длинные ноги этой сучки, сразу и не скажешь, что она реально ростом выше 2 метров, но я изначально, когда поступил ей на службу, был уже выше ее, а то, что другие дозорные коротышки или гротескные уроды-великаны, еще больше запутало мое восприятие нормального роста. Потому я столкнулся с очень сложной проблемой. Все девушки в Маринфорд были мне чуть выше пояса, а все, что выше, или уродливые жетаные динозаврихи, или старые бабки, которые хазека кровохера не на пайнси. Чито совсем не было настроения экспериментировать с мелкими девками, потому, заказав себе молока, я сел и просто пил его стакан за стаканом, гоняя по кругу мысли о том, почему же Геон выбрала вместо семьи карьеру. И в итоге так и не понял, какого хрена происходит в ее голове, но меня отвлекла высокая девушка с пиздецом на голове, что присела рядом со мной. Она пихнула меня в бок и спросила: «Че грустим, парнишка? Это что, у тебя молоко? А такой вид, будто ты решил залить алкоголем разбитое сердце». Возможно, оно действительно разбито. Пробормотал я в озарении. И действительно, несмотря на то, что меня затопило безразличие и апатия, я, наверное, и правда расстроен выбором Геон, что очевидно не в мою пользу. Она посчитала меня хуже, или скорее недостойным ее доверия и усилий. Это печалит, но я могу жить дальше. Господи, ты стал еще хуже. Ты чего, парень, взбодрись. Все в порядке. Что у тебя стряслось, что на тебе лица нет? Просто та, с кем я трахался 3 года, решила, что я не стою ее внимания и бросила меня, выбрав карьеру. Кошмар. Стоп, 3 года? Тебе сколько лет? 23. Не может быть. Ты ведь выглядишь как мальчик. Заткнись, наглая сучка. Я ростом 2 метра с лишним и в плечах 1 метр. Какой нахер мальчик? Это все волосы. Если бы не Хина, а потом Геон, я бы давно постригся. Точно. Нужно постричься. Не смей. Ой, не стоит этого делать, тебе очень идет. Я прищурился, смотря на эту розововласку. Ну, за неимением Хины сойдет. Схватил ее за подбородок и поцеловал. Блять, этот блядский привкус сигарет напоминает мне Хину. Тупая сука, сколько я ее не пиздил по жопе, не прекращала шмалить как паровоз. Брось курить, а то по заднице получишь. Подонок, ты украл мой первый поцелуй. Тебе сколько лет, тетя? Ах ты. Она набросилась на меня, схватив за затылок, и начала неистово целовать. Неумелая и, наверное, и правда нецелованная девственница, но я в этот же вечер это исправил. На утро, когда она проснулась в моей кровати, она вспомнила, что не представилась. Меня зовут Бельмири, а тебя как? Спарау Диджек, контр-адмирал Сарау Диджек. Девушка побледнела за мгновение, как только осознала, кого она подцепила в баре и трахнула прошлой ночью. Вообще, я весьма известная личность, в основном тем, что не тронула и волоска с голов женщин-пиратов, и тем, что нередко пираты-мужчины при задержании у меня теряли свои головы. Конечно, я четко проводил границу между великовозрастными дебилами и маньяками-серийными убийцами, но если женщин-дебилок я просто пинком под зад выбрасывал на каких-то населенных островках, то мужчин-дебилов, что втягивали девушек в пиратство, я отправлял в Импилдаун вместе с женщинами-серийными убийцами. Вот мужчин-серийных убийц я задерживал весьма неаккуратно, и если кто-то не лишался головы по какой-то нелепой случайности, то рук или ног точно не досчитывался. Иногда ведь смерть — это избавление, и эти ублюдки четко прочувствовали на себе эти слова, которые я нередко цитировал им. Пиратство — это вам не игры для детишек. Каждая сука, которая участвует в пропаганде черных флагов, берет на себя часть вины за прошлые и будущие преступления всех, кто ходит под черным флагом. Чтобы более четко понять образ моей мысли, представьте, что вместо веселого Роджера они поднимают флаг со свастикой и кричат «Зиг Хайль» вместо «Ехоха». Уже не так весело, да? И пусть не все они жгут людей в печах, как бы всем похуй на это, ибо они воюют за фюрера Голди Роджера и точка. И вот эта недостриженная налысо девка сейчас осознала, что она переспала с контр-адмиралом, что в промышленных масштабах кормит рыб всякими отбросами, а в еще больших масштабах заселяет камеры в Импилдауне. Геон при мне не сильно увлекалась охотой на пиратов, но как только я выпорхнул с-под ее крылышка, я оправдал ожидания всех, кто тренировал меня в Маринфорде, и начал чистить моря так, как мало кто до меня, ибо раньше такого засилья пиратства мир не видывал. Через пару дней меня повысили до вице-адмирала. Ага, вперед, Геон. Она пока рожала нашего малыша, немного отстала в достижениях, однако меня повышение откровенно застало врасплох, ибо меня, ко всему прочему, отправили в новый мир и напихали мне под командование втрое больше кораблей и командиров, которых я видел фактически пару раз за всю службу. Впрочем, несмотря на их уважение или презрение к моим методам, мне было откровенно похуй на них всех, ибо больше половины скоро тупо сдохнут. Новый мир — это, сука, настоящий пиздец, где даже сраный комар может тебя отправить в могилу. А вот приятным сюрпризом стала Бельмири, которую прикомандировали вместе с каким-то непонятным капитанишкой и его кораблем. В общем, я перевел Бельмир себе на корабль и начал беззастенчиво тащить ее себе в каюту каждую ночь. Я не только трахался с этой дерзкой сучкой, но и обучал ее воле наблюдения и вооружения с попеременным успехом, пытаясь отучить ее курить и научить сосать мой член. Сучка, впрочем, ничуть не потеряла наглости и даже стала более дерзкой, когда поняла, что заняла стабильную должность моей постельной грелки, отчего позволяла себе воровать мою еду, отчитывать меня за излишнюю жестокость и курить вопреки моим угрозам ее выебать в жопу. Вообще, ей понравилось, когда я ей промыл жопу магией воды, а потом заправил ее пончик своим густым кремом. Она, конечно, ходила в раскорячку даже после моего исцеления магией воды из-за фантомных ощущений огромного члена в заднице, но в целом все, похоже, ей очень понравилось, ибо 3 дней не прошло, а я застал ее курящей, и снова пришлось ее наказать. Прослужили мы так годика два, и Бельмери поднялась в звании до командора, что по званию на одну должность ниже капитана. Девушка владела хаки-наблюдения на уровне, где легко укорачивается от пуля хаки-вооружение. Она могла покрыть руку до запястья, но не могла покрыть меч. Впрочем, хоть она и не достигла уровня мастерства меча для дальней атаки с лишами, она уже спокойно рубит металл и пушечные ядра с легкостью, отбивая пули с мушкетов и куками, покрытыми хаки, и мечом без хаки. Она достаточно слаба для нового мира, но все еще впереди. Так думал я, пока мы не поучаствовали в гражданской войне одного королевства, где Бельмери подобрала двух девочек-сирот. С такой обузой было невозможно жить на корабле дозора, а в Маринфорде Бельмер остаться не хотела, отчего я зарядил ее матку своим малышом и отправил жить в Истблю по декрету. Ага, на остров Кокоиши. Теперь у нами и Наджика будет младшая сестричка или братик, а сама Бельмери настолько сильна, что голыми руками рыболюдей на суши пустит. Думаю, одной демонстрации хаки вооружения хватит, чтобы все пираты до 100 миллионов белли обосрались на месте, а те, кто не поймут, что это такое, так и вообще без хаки убиваются комбинацией сору и шиганом в лоб. Ракушики сильно проще воли вооружения, и этого с головой хватает для моментального убийства пиратов до 50 миллионов. Посетив Истблю, я наткнулся на старую знакомую, что чахла в Истблю как лейтенант в отделении дозора. Пхина была очень рада возможности прогуляться со мной в новый мир, ибо считала, что ей мешают расти в карьере и набираться опыта в настоящих боях. Ну а хули она хотела, если она до сих пор не натренировала валу наблюдения и волю вооружения? Она даже фрукт не тренирует и до сих пор на прежнем уровне, даже с небольшой деградацией навыков из-за того, что не перестала курить, а эта сука нихуя не шутки даже в мире One Piece. Повезло, что я ее кормил хорошо, и она осталась в хорошей физической форме, пусть ее жопа и сиськи немного округлились за счет жирка, что она нагуляла. В общем, не прошло и дня, как мы уже трахались, а на утро она с удовольствием набивала брюхо мясом морских королей. Пхина скучала за готовкой ее Джека. Пхина слышала, что ее Джек нашел другую женщину. Она решила, что я недостоин ее внимания. Идиотка. Пхина знает, чего достоин ее Джек. Неужели? Ты ради меня готова бросить курить? Пхина отвернула лицо и начала что-то искать в пустой миске. Вот же инфантильная сучка. Впрочем, это тоже часть ее личности, к которой я испытываю теплые чувства. И хотя она шмалит так, что легки смолой покрылись, это вопрос пары часов работы магии воды. Я ее уложил жопой вверх на массажный стол и методично чистил и омолаживал ее тело, пока не избавил ее от последствий нескольких лет курения и алкоголизма. В морском дозоре алкоголиков и курильщиков настолько много, что проще сказать, кто не курит и не пьет. Стресс от ловли пиратов и разгребания последствий их беспредела и массовых убийств, кого хочешь, до стакана доведут. Вот и Хина насмотрелась на дерьмо, несмотря на то, что устроилась в относительно спокойном штабе дозорных. В таких местах тоже своя чернуха, пусть и совершено других масштабов, чем в новом мире. Тем временем я получил новости о том, что произошел бунт рабов на Мариджа, и меня отправили ловить беглых рабов, как и хуеву тучу других дозорных около Сабади, невзирая на их высокие чины. Это просто бред какой-то, но я то знаю, что есть некие Граси, элита небесных драконов, которые в одиночку могут вырезать весь дозор с гарпами и синкоку и даже не вспотеть. И таких мудней 5 штук, чего они еще не вырезали всех инка, раз такие охуенные, а им просто похуй на возню червей, пока они не лезут в Мириджа. А вот если дозор не будет справляться с полученной ему работой, то они реально могут жестко наказать своих собак. Для этого у них несколько отделений шпионских организаций Сейферпола, которые следят за всем, что только можно, и устраняют неугодных мировому правительству. И вот, зная все это, я просто не смог. Я не мог вернуть 3 малолетних девочек на поругание каким-то ублюдкам. Я опустился к ним на колени и, собрав на руке светящийся шар воды, провер по их ранам и ушибам, исцеляя их, пока они в шоке постепенно успокаивались и переставали дрожать. Потом я сказал им: «Теперь развернитесь ко мне спиной». А пока темноволосая ошарашенно на меня смотрела, зеленоволосая и рыжая поспешили развернуться ко мне и сгребли свои волосы со спины, обнажая уродливые огромные ожоги в виде круга с несколькими треугольниками вокруг него. Я под неверящим взглядом темноволосой свел эти шрамы, вернув коже девушек чистоту и шелковистость, и уже плачущие от счастья девушки развернули ошарашенную черноволосую, чтобы я свел ожог и ей. «Все кончено», — сказал я девушкам. «Ты прав, все кончено. Предатель», услышал я и обернулся, увидев мужика ростом чуть выше 3 метров. «Акайну, адмирал Акайну, щенок, от щенка слышу блядская псина, какого хуя ты потерял здесь? Я всегда знал, что ты полон дерьма. Ты всегда был слаб в отношении женщины, и я подозревал, что ты можешь учудить что-то подобное с этими рабынями. Это просто дети. Я своими глазами все видел. Можешь не нести эту чушь. Значит, ты хреново видишь. Это не рабы. У них нет клейма. А если ты продолжишь брехать как псина, мне придется вырвать твой лживый язык. Акаину сцепил зубы в ярости, и под его ногами поплыла магма. В то же время я просто поднял руку, и Акаину замер. Я подошел к неподвижному адмиралу и ткнул его в лоб пальцем, покрытым хаки. Логиастихии — это хуйня собачья. Ты меня понял, щенок? Я таких, как ты, могу пачками по щелчку пальцев в могилу укладывать. И даже не вспотею, если буду щелкать пальцами целый день. Твое хаки может быть просто запредельного уровня, но даже королевское хаки не спасет твою тупую башку от моего пальца, что трахнет твои мозги до смерти. Я постучал его в лоб и нажал достаточно сильно, чтобы оставить синяк, спросил. Ты меня понял, сука? И если не хочешь лишиться глаз, забудь этих девочек, иначе ты узнаешь, что иногда смерть — это милость. Сказал я и ушел, оставив закованного в собственную застывшую лаву адмирала. Он покрылся хаки с ног до головы, но не мог поменять того факта, что вся его туша — это лава, а я тем временем мощнейший маг лавы, который многократно превосходит фокусы всяких тамлоги. Мне сложнее справиться с каким-то заном или дерьмовой парамецией, чем с такими кусками чистой стихии, особенно уязвимых перед магией мира Аватара. Отправив девочек на остров Амазонок, я вздохнул, понимая, что невозможно вернуться в дозор. Акаину все еще сраный адмирал, а я всего лишь новенький вице-адмирал. Естественно, поверит именно ему, а не мне. Тем временем ко мне подошли двое. Одна была старухой, а другой здоровым мужиком с черно-белыми волосами и бородой. Молодой вице-адмирал, я слышал, что ты сделал, и ты поступил как человек, достойный восхищения. Это потому, что они дети и девочки. Для мужиков у меня нет милосердия. Я посмотрел на этого блядского пирата как на кусок говна, которым он и был, и он улыбнулся хищным оскалом. Я не собираюсь с тобой драться. А потом он согнулся на секунду, схватившись за сердце. Очень разумно с твоей стороны, а то я всегда могу вырвать сердце любому пирату, который ищет смерти. Что за нелепая сила? Даже хаки не защищает.